Глава 21. Мы не успели даже пошевелиться, как открылась дверь, и в кабинет вошла Элина. Она была в модных обтягивающих джинсах с большими прорехами, сквозь которые проглядывала загорелая гладкая кожа, и в черных замшевых туфлях на головокружительной шпильке. Я бы вряд ли сумела пройти на такой даже 10 шагов. Элина скользнула по нам недовольным взглядом, ее красивые, идеальной формы темные брови нахмурились. И у меня появилось стойкое желание отодвинуться от мажора подальше. Ведь сидели мы с ним как раз-таки очень близко друг к другу, поскольку разговаривали по видеосвязи по его телефону. «Спасибо, Максим Сергеевич, что столь оперативно решили этот вопрос». Я поднялась со стула, поскольку неловкая пауза начинала затягиваться. «Если у вас больше нет ко мне вопросов, пойду на свое рабочее место». «Конечно, Виктория Владимировна». «Идите». Кажется, Никитин тоже смутился. Элина даже не посторонилась, когда я подошла к двери, и мне пришлось практически прижиматься к стене, чтобы не соприкоснуться с этой стервой. Я закрыла за собой дверь и села за новый стол. Изнутри поднималось раздражение. У меня не было ни одной причины, чтобы испытывать к ней неприязнь. Но эта Элина мне не нравилась. Очень сильно. Из-за запертой двери кабинета раздались громкие голоса. Слов было не разобрать, но становилось очевидно, что там ругаются. Причем сначала солировал женский голос, а затем к нему присоединился мужской, заставив первый умолкнуть на несколько мгновений, после чего тот раздался снова, став выше на целую октаву. Мы с Ленкой переглянулись. До этого момента у нас в директорском кабинете никогда не ругались. И мне даже в голову не приходило, что здесь довольно плохая звукоизоляция. «Чего она приперлась?» Секретарша сегодня лицезрела Элину в первый раз и, похоже, была впечатлена ее внешним видом и манерами. «Соскучилась», — хмыкнула я. «Не боишься?» Она вся даже подобралась, ожидая моего ответа. «Чего?» — не сразу поняла я. «Конкуренции!» Ленка явно ждала от меня чистосердечного признания, и своей недогадливостью я ее разочаровывала. «Какой еще конкуренции, Ленка?» — начала возмущаться. «Я на него не претендую». «Ну-ну», — хмыкнула эта неугомонная сплетница, которая, разумеется, знала все лучше меня. «А на свидание с ним кто ходил?» «Ну какое свидание, Лен?» «Чувствую еще немного, и у меня пар из ноздрей пойдет». «Я просто сводила его на ужин. По просьбе моих коллег, которые, кстати, даже скинулись на это дело». Я сделала глоток воды из бутылки. «Ну и как? Кто платил?» У нее аж глаза загорелись от любопытства. «Он от моих денег отказался, так что я вам всем верну по списку». Ленка не дала мне договорить, отмахнувшись. Куда больше ее занимала информация о том, что наш новый директор оплатил наш, то есть мой с ним совместный ужин. «Он на тебя запал», — резюмировала секретарша. «А невеста это все испортила. Теперь он ее выпроводит обратно и будет дальше тебя домогаться». У меня от неожиданности вода пошла носом и брызнула на клавиатуру. Я закашлялась. «Что за глупости ты говоришь?» Голос сипел, горло соднило. Я махнула на Ленку рукой. «Что возьмешь с болтушки и выдумщицы?» Я двинулась в туалет привести себя в порядок. А внутри почти пела. «Он ее отправит обратно и будет дальше тебя домогаться». Вернулась я спустя 5 минут. Из директорского кабинета не доносилось ни звука. «Помирились», — сделала вывод Ленка и тут же предположила. «Целуются, наверное». «Хорошо, что в этот момент я ничего не пила, а то бы опять поперхнулась». «Елена Дмитриевна», — снова ожил интерком. «Пусть Виктория Владимировна зайдет ко мне». «Это еще зачем?» Я растерянно посмотрела на дверь кабинета, на Ленку, потом снова на дверь. «Иди, иди, третий будешь», — хмыкнула секретарша. И мне захотелось ее стукнуть чем-нибудь посильнее. Я глубоко вдохнула, постучалась и, дождавшись приглашения, вошла. Морально готовила себя к тому, что могу оказаться свидетелем проявлений чувств влюбленных. Надо стоически отнестись ко всему, что бы я там ни увидела. Но открывшаяся картина все равно неприятно резанула по натянутым до нельзя нервам. Элина сидела в директорском кресле, закинув ногу на ногу. Никитин стоял у окна. И не могу сказать, что выражение лица у него было счастливым, как у влюбленного мужчины после страстных поцелуев со своей возлюбленной. Скорее, немного усталым, как будто он уговаривал маленького капризного ребенка и сдался, не сумев добиться результата мирным путем. «Виктория Владимировна, если вас не затруднит, проведите Элине Геннадьевне экскурсию по нашей фабрике». Он попросил это таким замученным тоном, что у меня и мысли не возникло протестовать, утверждая, что и без этой ерунды много работы. Ему нужна была моя помощь, и я не могла отказать. «Конечно, с удовольствием», – произнесла с напускной радостью и улыбнулась голливудской улыбкой во все 32 зуба. «Надеюсь, волна сладкой патоки, которую я сейчас излучала, утопит эту не вовремя появившуюся на горизонте невесту». «На втором этаже у нас административные помещения», — рассказывала изо всех сил, изображая дружелюбие. «У меня уже челюсти сводило от излишней улыбчивости». Мы с Линой спускались вниз. «Здесь у нас столовая. Если хотите, зайдем. Кормят там очень неплохо. Ну, по нашим меркам». Элина отрицательно покачала головой и скривилась. «Конечно. Чем могла удивить москвичку маленькая столовая при провинциальной фабрике шоколада?» «Здесь у нас производственный цех. Туда нельзя посторонним. Тем более у нас с вами нет халатов и специальных шапочек». «Зачем мне шапочка?» – перебила меня Элина, проводя ладонью по красивой прическе. «По технике безопасности положено», – охотно пояснила я, «чтобы ваши красивые волосы не затянуло в конвейер, сорвав скальп. Ну, или чтобы они в продукцию не попали». Элина хмыкнула и пристально посмотрела на меня. Я была готова поспорить, что в голове у нее сейчас усиленно вращались шестеренки. «Я хочу посмотреть на этот ваш цех. Мой жених – директор этого завода. Он мне все разрешает». «Ах, вот как. Мы, значит, показываем смердам свою королевскую важность. Ну что ж, Элина Геннадьевна, раз вы хотите посмотреть наш цех, вы его увидите». «У меня есть отличная идея». Я снова оскалилась в кровожадной акульей улыбке. «Давайте посмотрим на него сверху. У нас есть мостик, перекинутый через все помещение цеха. Оттуда видно все как на ладони». Секунду Элина недоверчиво смотрела на меня, пытаясь выяснить, в чем здесь подвох, а затем милостиво кивнула. «Ведите». Я указала направление к лестнице и сама первой поднялась наверх, по пути размышляя, не будет ли мажор слишком зол, когда узнает, что я задумала. Хотя откуда ему знать? Мужчины не слишком внимательны. Вряд ли Никитин, обутый в мужские ботинки, заметил, что поверхность мостика состоит из мелкой решетки и ячейки как раз такой ширины, чтобы шпилька легко могла проскользнуть внутрь. А вот вытащить ее потом оттуда весьма и весьма затруднительно. Впрочем, Элине самой достаточно быть внимательной и передвигаться на носочках. Глаза у нее есть, мозг, наверное, тоже. А уж там, как говорится, кто не спрятался, я не виновата. Мы поднялись на мостик. Невеста босса беспрепятственно дошла почти до середины моста, облокотилась на перила, чтобы лучше рассмотреть, чем заняты сотрудники, при нашем появлении начавшие отрываться от работы и рассматривать нежданных посетителей. Как вдруг раздался характерный звук провалившегося сквозь решетку каблука. Я постаралась ничем не выдать охватившего меня торжества. Да, знаю, в такой ситуации нельзя злорадствовать, но эта стерва написала на меня заявление в полицию. Я имею право немного ей отомстить. Элина повернулась ко мне. Она еще не до конца осознавала, как глубоко влипла, но свершившееся настигало ее медленно и неуклонно. Она дернула каблук раз, другой, третий. Наша мелкоячеистая решетка крепко держала незваную гостью. «Что-то случилось, Елена Геннадьевна?» — спросила я с самым невинным выражением лица. «Вам не нравится наш производственный цех?»